июля 7-го. «Милостивая государыня Варвара Алексеевна, так вот я все про вчерашнее». «Да, маточка, и на нас вон на время блажь находила. Врезался в эту актрисочку, по уши врезался. Да, это было еще ничего, а самое-то чудное то, что я ее почти совсем не видал и в театре был всего один раз, а при всем при том врезался. Жили тогда со мною стенка об стенку человек пятеро молодого раззадорного народу. Сошелся я с ними, по неволе сошелся, хотя всегда был от них в пристойных границах. Ну, чтобы не отстать, я и сам им во всем поддакиваю. Насказали они мне об этой актриске. Каждый вечер, как только театр идет, вся компания, на нужное у них никогда гроша не было, вся компания отправлялась в театр, в галерею. И уж хлопают, хлопают, вызывают, вызывают эту актриску, просто беснуются. А потом и заснуть не дадут. Всю ночь напролет об ней толкуют, всякий ее своей Глашей зовет. Все в одну в нее влюблены, у всех одна канарейка на сердце. Раззадорили они и меня, беззащитного. Я тогда еще молоденек был. Сам не знаю, как очутился я с ними в театре, в четвертом ярусе, в галерее. Видеть-то я один только краешек занавески видел, зато все слышал. У актрисочки точно, голосок был хорошенький, звонкий, соловьиный, медовый. Мы все руки у себя отхлопали, кричали, кричали. Одним словом, до нас чуть не добрались, одного уж и вывели, правда. Пришел я домой, как в чаду хожу. В кармане только один целковый рубль оставался, а до жалования еще добрых дней 10. Так... «Как вы думали, маточка?» «На другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то, да мыла благовонного на весь капитал. Уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого. Да и не обедал дома, а все мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в 4-м этаже. Пришел домой. Часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. 1,5 месяца я ходил таким образом, волочился за нею. Извозчиков, лихачей нанимал поминутно и все мимо ее окон концы давал. Замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее, наскучила. Так вот, что актриска из порядочного человека сделать в состоянии, маточка. Впрочем, молоденек-то я. Молоденек был тогда. М.Д.